Аллилуйя, слава нашему Богу, друзья. Как хочется, чтобы ко мне говорил Господь. Как мы желаем, чтобы Его Слово, оно было добрым к нам. Чтобы то, что Он хочет сказать нам, чтобы оно нас исцелило, чтобы Его Слово принесло нам вдохновение, ободрило нас. И даже мы теоретически соглашаемся, чтобы Господь, обличай меня, обличай, увещевай меня. Мы так думаем. И не так просто принимать то обличение, не так просто принимать увещевание. Иногда Господь нас обличает или увещевает, а мы думаем, не Господь, не Господь, это брат злой, это сестра недобрая. А Господь как раз самым неожиданным образом. Это мы себе представляем, как, ну, немало примеров есть в Священном Писании, как люди представляют, как Господь должен что-то делать. Но Господь, Он делает так, как Ему угодно. И очень правильно настроить свое сердце. Господь, говори, пусть Твое Слово приходит в мое сердце, в мою жизнь. И сегодня такая благоприятная обстановка, знаете, я так немножко вчера размышлял о служении, молился о служении. Ну и предыдущие воскресенья, одно, два, три воскресенья назад, так много всего было. Не знаю, может быть, для всех каждое воскресенье одинаковое. Начало в 10, конец там в 12, пол первого. И так день за днем. Но, друзья, так много Господь говорил. Тот, который ожидал, кто искал Господа, кто нуждался в Господе. Я верю, что Господь много говорил, много касался нашего сердца. И я благодарю Бога, что сегодня мы можем в такой спокойной, семейной обстановке, без гостей, без каких-то новшеств, но, тем не менее, свежее слово от Господа. Если наше сердце будет приготовлено, действительно мы говорим, Господь, говори Слово Твое, оно для Тебя будет свежее, оно будет для Тебя питательное, оно будет иметь силу для Тебя. И Ты, как источник живительной, прохладной воды, будешь черпать из этого источника и получать наслаждение и радость от того, что Слово Господа наполняет твою жизнь. Друзья, мы сегодня говорим о вечере Господней, и это заповедь. Она не новая для нас, она не новая даже для нашего, ну, для христианства, будем говорить, она не новая, потому что еще израильский народ, находясь в рабстве, проходя через пустыню, они примерно то же самое праздновали, освобождение, прощение, победу праздновали Господа Иисуса Христа. Сегодня церковь, она имеет повеление и заповедь от Господа. Преломлять хлеб. И это что-то означает для нас. Это не только, друзья, вот, ну, какие-то традиции или какая-то история. Пасха, Агнец закланный. Для нас сегодня это повседневная жизнь. Это то, что касается нас и практически происходит в повседневной жизни нашей. Неправильно будет, друзья, готовить себя или готовиться к тому, что вот какой-то определенный, специально назначенный день что-то будет происходить. Если это так, друзья, мы очень много теряем Божьей благодати. Если мы только от воскресения к воскресенью, от Пасхи к Пасхе, от месяца в месяц что-то ожидаем, и для нас это значит много, а в жизни это не происходит, друзья, мы много очень теряем. Поэтому я не хочу много тратить время на вступление. Я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 5 глава, 7 и 8, 2 стиха я прочитаю. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стихи. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Друзья, много в Ветхом Завете написано о Пасхе, о заквасках, о порядке и правилах, как правильно нужно делать, что нужно делать, как принимать участие в этом повелении Господнем. И в Новом Завете оно продолжается для нас вот этим повелением или заповедью Иисуса Христа. И сегодня не время, друзья, говорить обо всех деталях и повелениях, которые от начала, и что это означает для верующего человека, для человека, читающего Священное Писание. Это достаточно известное действие, служение, отношения с Богом, которые вызывают благоговение и страх, ну, в правильном смысле слова страх, перед Богом. И об этом благоговении апостол Павел вот Коринфянам в 5 главе он говорит: «Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Что такое закваска, нет надобности объяснять. Закваска – это... Сегодня мы дрожжами пользуемся. Раньше закваска – это маленькое квасное тесто, которое добавлялось в вновь замешанную муку тесто, и оно производило свою работу. И все тесто потом от маленького переходило на всю массу теста, которая была замешана, и оно бродило, оно было заквашено для дальнейшего использования и приготовления. И для сравнения апостол Павел и сам Господь говорит нам о том, что мы не должны быть заквашены. У нас не должно быть никакого брожения. Мы не должны примеси всякие. Все, что делает нас надутыми, но пустыми, оно не должно присутствовать в нашей жизни, в наших отношениях, прежде всего с Господом. И в том числе в отношениях друг с другом. Закваска, что такое еще раз закваска? Знаете, по весу можно взять одинаково тесто, которое замешано, вода и мука, и которое не имеет никакой закваски. И тесто, которое замесили, хозяйки знают, да, положили немножко дрожжи, положили в какую бы посуду ни положили, проходит время, и это тесто, оно вырастает, занимает всю посуду. Куда положили, столько и надуло. Но интересный факт, что положите на весы, весу не добавилось. Плотность стала меньше, рыхлая, надутая, но не стала. Почему и Христос говорит, что вы не должны, апостол Павел говорит, вы не должны быть заквашены, вы должны очистить это все старое, это неугодное Богу. Почему Христу неугодна была эта закваска? Одна категория людей, которые не могли быть спасенными, это фарисеи, которые, они знали закон, они знали заповеди, но им что-то мешало. Они были уверены в том, что они знают. Они были уверены в своем положении в Божьих глазах, но это было ошибочное представление. Они пропустили самое главное. Они были надутыми, надменными. Они превозносили себя перед другими людьми. Почему в Филадельфийской церкви, когда мы читаем Откровение, книгу Откровения, в 10 главе там написано, что «Ты возлюбил слово терпения моего». Ангел Филадельфийской церкви говорит: «Ты возлюбил, и поэтому я сохраню тебя». Возлюбить слово истины, праведности – это самое великое. Друзья, сегодня люди очень многие меряют христианство или меряют церковь по каким-то знамениям, по каким-то чудесам. Но Христос, Евангелие от Иоанна, Он так и сказал, что лукавый род, неверный. Почему? Потому что знамения ищут. Для многих сегодня убедительное слово – это что-то такое, знаете, яркое, громкое, какие-то чудеса, какие-то знамения. Если это отсутствует, скучно, неправильно, но как мало надо возлюбить Слово Божье. Возлюбить. Сегодня об этом уже напоминалось. Я верю, что этот Дух Святой сегодня говорит нам, потому что, знаете, не мы планируем, не мы выбираем или договариваемся, о чем мы сегодня будем проповедовать или какой репертуар песен мы будем петь. Но Дух Святой, Он сегодня говорит мне, Он говорит тебе, что так необходимо и важно нам сегодня, на сегодняшний день, друзья. И поэтому Христос сказал, что вам другого не будет дано, кроме одного. И мы это все имеем и веруем в Иисуса Христа. Иоанн Креститель ни одного чуда не совершил. Иоанн Креститель ни одного человека не воскресил, никого не исцелил. Но о нем, именно о нем написано, что нету другого, как Иоанн. Самый великий из человеков Иоанн. По одной простой причине. Все, что он говорил об Иисусе, все, что он проповедовал для спасения, для покаяния, было правда. Все, что он говорил, он не говорил своего, но он говорил то, что говорил Господь, то, что написано в Священном Писании. И это придало ему вес. Это не была надутая пустота, это не было тщеславие, это не было лукавство, но это была истина, которую Господь говорил людям. И которая сегодня звучит для каждого из нас одинаково, друзья. И дальше вот здесь в 8 стихе мы читаем: «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Знаете, я размышлял, как-то мне бросилось так в глаза вот закваска порока и лукавства. Я нашел, что это такие очень взаимосвязанные два качества или два действия. Порок и лукавство. Ну что такое порок, я не думаю, что надо говорить. Порок – это любая нечистота, это любая, знаете, зависть даже. Порок – это клевета, порок – это то, что… Это даже нельзя назвать, знаете… Ну, бывает инвалидность разная. Бывает инвалидность, что человек не имеет, потерял конечности, пальцы потерял, руку потерял, ногу потерял, и он не имеет конечностей. И это плохо, это влияет очень на жизнь, ограничивает действие. Но есть другая инвалидность. Нога есть, но она хромает, мышцы надорваны. Нога есть, но она не функциональна на 100%. И, казалось бы, и нога есть, но ты не можешь сделать все так, как будто бы она у тебя была. Это маленький порок, может быть, это какой-то недостаток, недостаточность чего-то, но оно ущемляет твои действия, оно ограничивает твое пространство. Это порок, который не позволяет тебе набрать нужную скорость, успеть в необходимое время достигнуть своей цели. Это порок, который может стать фатальным, в конце концов, если ты не учтешь или не удалишь, не излечишь то, что тебе мешает идти, мешает что-то делать. Порок, он становится иногда, знаете, таким незначительным или маловажным, что мы на него не обращаем внимания. Но приходит время, и мы видим, что именно этот недостаток, какой-то недостаток, я не говорю о ногах и руках, понятное дело, но какая-то зависть, какое-то недовольство, какая-то клевета, какое-то любопытство чрезмерное, оно останавливает нас, оно закрывает глаза наши, друзья мои. Вы знаете, ну, когда смотришь на людей, вроде бы все одинаковые, но так все по-разному, даже поют гимны или молятся во время молитвы, все по-разному. Я не говорю о том, что это лукавые люди есть, и я теперь понял, кто здесь лукавый. Но мы по-разному, друзья. И Господь знает твое и мое сердце. Для Него нет ничего сокровенного или закрытого. О чем ты помышляешь, когда церковь хвалит и славит Господа? О чем ты помышляешь? Смотришь ли ты на того, который, в какой одежде он поет, или как он выглядит, каким образом он вышел, каким образом он зашел и так далее. Но, друзья мои, много разных вещей, которые нас отвлекают там дома, где-то по пути, где-то в работе нашей. И оказывается, иногда такие недостатки, как порок, они где-то тормозят нас. Но все-таки мы общество, все-таки мы собрание святых людей. И тут как тут приходит лукавство на помощь. Вместо того, чтобы удалить порок, вместо того, чтобы исцелиться от порока, вместо того, чтобы получить от Господа силу противостать мыслям, противостать блужданию помыслов своих, мы быстрее прибегаем. Это немножко проще. Это немножко легче. Лукавство, оно позволяет нам маску какую-то одеть. Лукавство позволяет найти другого, более порочного, чем сам. И за счет этого стать немножко повыше, немножко получше. Как мы читаем в Священном Писании, что «благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как тот. У меня более-менее нормально все. Можно посчитать, и пальцев не хватит на руке, как у меня все нормально. И с приношениями, и с милосердием, и со всеми пунктами у меня все нормально». И вот это уже то лукавство, которое не позволяет нам получить от Господа ту благодать истинную, настоящую, которая бы действительно сделала драгоценным сердце твое, драгоценным дух твой, наполненный Божьей благодатью и Божьим присутствием. Друзья мои, всегда малейший порок легче прикрыть лукавством. И тогда, знаете, вроде бы святой на все 100. Такой святой, что, ну, трудно в ком-то заметить изъян. Настолько святой сам. Но на самом деле, тот, кто по-настоящему святой, тот, кто по-настоящему отделяет квасное, отделяет или старую закваску удаляет из своей жизни, всякую, знаете, гордыню, всякое превозношение над другими людьми, над ближним своим. Святость – это, ну, знаете как, вот паспорт – это я паспорт имею, но паспорт – это имущество государства, ну, если понимаете, о чем речь, да? Это имущество государства, хотя я им распоряжаюсь, он мой, он моя, с одной стороны, он моя собственность. Даже нет, он не собственность, он принадлежит мне, но собственность он государства. Если мы говорим о святости, кто-то имеет свою собственную святость. Вот я благодарю Бога, что я, наконец-то, теперь я святой. Есть у кого-то дерзновение сказать, я святой, потому что вот я святой. У нас своей святости нету. А если святость, которую ты имеешь, она от Господа, то зачем превозноситься так, как будто бы это твоя собственная святость? А если она не твоя собственная святость, как ты можешь другому говорить, что у тебя недостаточная святость? Что тебе недостаточно, ты недостаточно освященный? Не огорчаем ли мы Господа, когда мы говорим о другом или не говорим, думаем о другом менее, что он менее святой, чем я святой. По любым причинам. Сказал не так. Или мы, ну, как бы, не нравится нам, как он сказал. Сделал не так. Живет не так, друзья мои. Господь, он действительно предназначил нам быть святыми. И не своей святостью. Наша святость или наша праведность. Может, кто-то помнит, что такое наша праведность. Скажите про мою праведность. Ладно, про свою не говорите. Про мою скажите праведность. Моя праведность, может, кого-то это огорчит или удивит, но моя праведность, как запачканная одежда. Моя святость, она не имеет малейшего отражения света или белизны. Но как я благодарен Богу, что в моей немощи, в моих недостатках Господь не погнушался, но Он дал одежду праведности. Он дал одежду святости. Он омыл своей пречистой, невинной крови, пролитой на кресте. И теперь вы мне что хотите, скажите? Мне абсолютно все равно. Потому что мой Господь, может, я не таков в чьих глазах, может, я что-то не так сделал, может, я не на ту ногу стал или не так явился при чьей-то лице, мне это очень мало волнует, потому что я знаю, мой Господь, Он отдал жизнь свою за меня. И теперь я не со своей праведностью, я не со своими правильными поступками, ритуалами, религией своей, я могу теперь быть спокойным и радостным пред Божьим лицем. Но Его праведность, она позволяет мне прийти пред Его лице. Она позволяет мне быть праведным и угодным в Его глазах. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, я на самом деле не о себе говорю. Я говорю о всех нас. Если мы смотрим вокруг и думаем о ком-то недостаточно святой, хорошо, что я получше, чем другой, это не то, что Бог хотел от нас услышать. Или если мы смотрим на Господа и говорим: Господи, Ты святой, а я никакой. Я сегодня хорошо, что вот Ты того слышишь, Ты тому отвечаешь, а кто я такой? Ты огорчаешь не менее Господа, потому что Он за тебя отдал свою жизнь, Он для тебя умер на Голгофском кресте, и ради тебя Он воскрес, чтобы оправдать тебя в день суда, чтобы дать тебе будущность и надежду. Друзья мои, Он Господь наш, который умер за нас, и воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, нам нужно научиться отделять старую закваску. Отделять, знаете, в мире это так распространено. Мы можем чего-то ожидать от Бога, друг от друга. И наши рамки, то, что мы себе, знаете, по-другому не может быть, мы сами себе определяем. Слово не может нас ограничивать. Истина, она не может нам сделать шаблон, но мы себе делаем шаблон. Мы чего-то ожидаем. Как родители, знаете, ожидают, и сегодня очень много родителей распространено так, посещают семинары, какие-то ликбезы для того, чтобы, когда дети уже вырастают, выходят из-под контроля родительского, знаете, воспитания и так далее, уже подростки, они имеют свое мировоззрение, свои понятия, понимания какие-то, и люди очень часто ищут каких-нибудь чудесных таких три правила или три, знаете, каких-то слова, после которых бы дочка просто вот, ну, все кушала, все, как мама сказала, сколько насыпала, столько съела, все овощи кушала, все витамины принимала, но такого не бывает. Такого не бывает. Наши собственные дети, они имеют что-то особенное от нас, отличительное от нас. А Господь, Он как раз таков, что нас таких разных Он принимает. Нас таких несовершенных Он освящает. Он наша праведность, Он наше совершенство. И в Нем, друзья, мы сокрыты, если мы отделяем от себя ту старую закваску, о которой Священное Писание говорит, и о пресноками чистоты и истины мы насыщаем свое сердце. Чистота и истина. Чистота никогда, чистота твоего сердца, твоих помышлений, она никогда не покажет порочность твоего брата, ближнего, брата, сестры. Чистота, твоя чистота, даже на порог ближнего твоего, она будет влиять очищающим, освящающим действием. Причем это произойдет даже без многословия. Это произойдет без упреков, без, знаете, видимого какого-то такого надутого обличения, осуждения. Знаете, прошлое воскресенье у нас был Давыдюк в гостях. Я не знаю, кто это. И Давыдюк говорит: я не знаю, Джордж. Я, говорит, не знаю сестру эту. Ну, подошла сестра и говорит: а, брат Давыдюк, говорит, а я от тебя ожидала большего, говорит. А я от тебя ожидала большего. Я, честно говоря, не знаю, чего ожидала сестра, что должно было произойти. Тут, может, гром, молния, может, я не знаю, какие-то действия специальные должны были. Но Давыдюк мне понравилось, он говорит, Джордж говорит, я. И я ей сказал: дякую, сестру, за підбадьорення, каже. Дякую за підбадьорення, за підтримку. Друзья мои, знаете, вот праведность, она может быть надутая. Мы что-то можем ожидать друг от друга. Мы можем какие-то вызовы друг другу делать. Но, друзья мои, Я точно скажу, я уверен в этом, что закваска, она не новая, она уже старая. Так было всегда, до Христа это было. И, к сожалению, после Христа где-то каких-то фрагментально, знаете как, но иногда в компьютере надо делать дефрагментацию. Я новое слово услышал, думаю, что такое странное слово. Все вот эти фрагментики, вот эти пороки, небольшие недостаточки, ну там какую-то хромоту, какую-то там, знаете, сонливость такую, его нужно удалять, его нужно очищать. И ничто другое так это не помогает делать, как слово Священного Писания, которое мы полагаем в свое сердце. И жертва Сына Божьего Иисуса Христа, которая была принесена за меня и за тебя. И таким образом мы совершенно, абсолютно одинаково любимы нашим Отцом Небесным. Нету у Него любимчика, нету того, что более праведный и более, знаете, грешный. Нету того, чтобы это, ну, более способный, а этот менее способный. Нелицеприятен Господь, нелицеприятен. Мы все, как бы мы ни старались, ни пучились, ни тужились, но в глазах Господа мы одинаковы. И даже, знаете, меня тоже этот факт удивил, с одной стороны, ну, вернее, как, не то, чтобы удивил, но мне интересен был этот факт, что Иона, праведный человек, который знал Бога, и который, казалось бы, должен был беспрекословно выполнять повеление от Господа, но упирался, он упирался, так упирался, и Господь его чудесным образом доставил таки, все-таки, ну, сделал поставку, своевременную и точечную такую поставку. И он прибыл на свое место, пункт назначения. Но покаяние все равно Иона не хотел для этого народа. Не хотел. Знаете, вот он знал о неправедности этого народа. А Господь ему всего лишь маленькое слово сказал. Ты не понимаешь, как дитя не отличает право от лева. Представляете, злодеи, которые... Ну, история говорит, что эта нация или эти люди, они ненавидели евреев. Они много зла сделали, они убили иудеев очень много. И Иону Бог заставил идти к этим злодеям, убийцам, для того, чтобы спасением они услышали. Иона сильно не хотел. Он был лучше этих людей. Он считал недостойны эти люди спасения. Но у Господа другие планы. Мы видим одно, Господь видит другое. Мы видим злодеев, а Господь говорит, это как маленькие дети, которые не умеют отличить правой руки от левой руки. Они просто не научены, им никто не сказал, и ты, Иона, не хочешь. Но я хочу, чтобы они услышали это. И когда они услышали, то уже Иона сидел там и иссыхал под деревом, все еще гневался и на Господа, и огонь где-то там сводил, наверное, на эту Ниневию. Но царь, он дал повеление, и весь народ покаялся, и все покаялись. Меня это очень вдохновляет, друзья. Господь, Он иногда наши несовершенства, наши недостатки, Он хочет исправить, но это Он хочет исправить, когда мы исправляем совершенно другое дело, совершенно другой результат. Но пусть Его действие могущественной силы совершает в нас до конца начатое дело спасения, до конца начатое освящение, до конца начатое исцеление. И если мы позволяем Ему, нашему Господу, исцелять, поднимать, возвышать, то пусть это делает Господь, а мы принимаем Его благодать для своевременной помощи и нашего спасения. Слава нашему Господу! Друзья мои, знаете, я сегодня также приготовил 114-й псалом. Брат Степан сегодня чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, но как раз вот посередине осталось то, что я приготовил с утра. 114-й псалом. Я хочу пригласить всех встать на ноги перед молитвой. Знаете, в Второзаконии мы читаем, что священник провозглашал слово. Левиты повторяли, все вместе повторяли. И после левитов весь народ, он говорил то же самое слово, исповедуя могущество, силу и державу Господа Бога, на которого уповали. И, знаете, может, у нас нету такой традиции, может, у нас нету такого правила, но иногда мне так хочется, чтобы, знаете, может, мы песни не все знаем, может, мы петь не все способны, может, в молитве где-то мы отвлекаемся, но Слово Божье не проспите. Просто говорите, исповедуйте Слово Божье, и это принесет исцеление души вашей, это принесет благословение жизни вашей. Я попрошу тоже на мониторы включить 114-й псалом по порядку с первого стиха. Я хочу слышать дерзновенное слово исповедания всего народа, всей церкви. И пусть это будет с верой и дерзновением для Божьего благословения и устройства в нашей жизни. Я читаю первый стих, и церковь пусть повторяет, если у вас есть дерзновение и вера, это принесет вам благословение. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое».